Глава 4. Хуторяне. Кулик продирался сквозь непролазные заросли, бронясь про себя последними словами. Вслух ругаться он не решался, хоть и очень хотелось. Шуметь ни к чему. В тайге раньше-то шуметь не полагалось, если ты настоящий промысловик. А теперь... Теперь голос как-то сам собой пропадал, и горло перехватывало. Не потому, что Кулик трус. Ну, не храбрец, конечно, но и не трус. Бывало, и на медведя ходил с другими охотниками. А так вообще по грибы-ягоды, за мелкой дичью в одиночку шастал, не побаивался. Только когда это было? Кулику казалось, что с тех пор прошло много-много лет. Много-немного, а уже почти 6-й годок от начала чумы. И скоро год, как чумы не стало. Чумы-то не стало, а что толку? Сапоги окончательно увязли в зеленом месиве. Кулик все же мутюгнулся негромко, почти шепотом, принялся высвобождать ноги из травяного капкана. Да какой он к черту травяной? Разве это трава? Это раньше была трава. Была осока, кочки, кустарники. Подлесок был. Густой, порой не пробьешься. Не то, что где-нибудь под Москвой. Раз в жизни Кулик побывал в столице. Не в самой вообще-то, а в области, в небольшом городке. И повидал тамошние леса. Местные жители полагали их дремучими. А Кулику парк и парк, только заасфальтированных дорожек нет. Не тайга, одно слово. Но и то, что теперь вокруг, тоже не тайга. Кулик, кряхтя, выдрал ноги из глубокого, выше колен, зеленого болота. Местами трава оставалась почти прежней, только перла в рост, как на удобрениях. Хоть удобрений здесь никто, ясно, море не рассыпал. А местами она вся переплелась невиданно, перепуталась и срослась, будто немного тут было растений, а одно, покрывшее землю ползучим ковром на десятки метров вокруг. А еще кое-где она не просто срослась. Она переродилась во что-то другое, во что-то наподобие зеленого студня или грязи, густой и вязкой, из которой трудно выбраться. Вот как сейчас, на этом самом месте. Если присмотреться, в этом студне видны стебли и листья, но будто полупереваренные, как в желудке у косули, которых Кулик до чумы частенько стрелял. А в чуму косули перевелись. И таких участков, покрытых ненормальной травой, становилось все больше, особенно на марях и в распадках между сопками. Кулик это давно приметил. Да если б только трава. Тишина вокруг стояла глухая. Не должно быть в лесу такой тишины. То листва под ветром зашумит, то ветка скрипнет, то птица голос подаст. Но сейчас листва не шумела, хоть высоко вверху, посвистывая, гулял ветер. Нечему там шуметь, потому что, несмотря на полумрак, видно, кроны деревьев, особенно вершин, тоже перепутались и сплелись намертво. А иногда, кажется, и срослись, образуя сплошной свод, с которого свисали огромные, жирно поблескивающие сосульки. Как в пещерах. Только сосульки эти зеленые и живые. Кулику даже казалось иногда, что они лениво шевелятся и извиваются. Но это, тьфу, обман зрения. Похоже, сосульки — то же самое, что и зеленый студень под ногами. Кулик, наконец, высвободился, поправил на плече ремень карабина и осторожно зашагал дальше. Время едва перевалило за полдень. Но вокруг теплился лишь зеленоватый сумрак. Солнечные лучи почти не пробивались сквозь древесную крышу, повисшую далеко в вышине. Деревья здесь и раньше стояли немаленькие, а за последние годы, как по волшебству, разрослись, раздались в несколько обхватов, потянулись друг к другу ветвями. И ветви сделались не как ветви, то кривые, будто изломанные, а то вообще, словно толстенные лианы или змей, или щупальца. И все время кажется, что они у тебя за спиной шевелятся. Перед тобой ничего, а вот за спиной... Но если даже очень быстро обернуться, никакого движения не увидишь. Может, потому что и нет его, а только кажется. Но Кулик был почти уверен, что есть. Не тайга, а дурной сон какой-то. В тайгу теперь хуторяне ходили редко. Вот по той самой причине, что дурной сон. Но сон — это так, слова. Недавно ужинали, как обычно, затемно. За столом собрались все — Анатолий, хозяин хутора, и трое его сыновей. Как в чуму почти вся семья, кроме жены, выжила, неизвестно. Нигде больше такого Кулик не видал. Работники, Иваныч да Андрюха, ну и сам Кулик, конечно, тут же. Хотя какие не работники? На хуторах все давно одна семья, родные, не родные. И новая жена Анатолия, Галина, с маленькой дочкой. Керосиновую лампу только одну зажгли. Керосин экономили, потому что кончается. Муторно было за ужином. Муторно и тихо. На окнах ставни заперли еще в сумерках. Но если бы не заперли, привычных звуков снаружи давно уже не услышишь. Та самая глухая тишина давила на хутор, только до поры до времени на это не обращали внимания. Когда снаружи вдруг донесся негромкий рев, все вздрогнули, даже Анатолий. Даже Иваныч. Хоть они-то мужики не слабые и ко всему привычные. А чего вздрагивать? Корова взревела в хлеву. Только нормальные коровы так не ревут. Оттого и мороз по коже. Да животины эти уже и не коровы вовсе. Хоть молоко дают по-прежнему, даже больше. Вот только вкус у него от месяца к месяцу все страннее. Галина доить их идет со слезами. Ничего в них опасного нет, вполне себе смирная скотина. А посмотришь, и отрыв берет. Тошно на них смотреть. Меняться они начали еще на первом году чумы, но сперва вроде ничего, терпимо. Никто как-то и не заметил, когда они обратились во что-то такое, от чего человеку охота бежать без оглядки. Корова еще раз взревела и успокоилась. Но за столом стало совсем не вмоготу. Анатолий не выдержал, встал, сходил в кладовую и вернулся с бутылью самогона. Галина подала стаканы. Когда выпили да закусили, вроде полегчало. «Пристрелить бы их», — проворчал Иваныч, глядя себе в тарелку. Все поняли, о ком речь. «Пристрелить не вопрос», — отозвался Анатолий. «А чем жить? Огород накрылся. На грядках все переплелось, не поймешь, где что. Думаешь, картошка уродится или огурцы? Ни хрена там не уродится. А на охоту ходить?» «Ага, на охоту». Олег, старший сын Анатолия, отложил вилку. «Я на той неделе Сахатова встретил. У него на голове не рога, а целое дерево. Еле ноги переставляет. Стреляй, не хочу. Только кто такое мясо станет есть? Он и на Сахатова-то не похож». «Убираться надо отсюда», — подал голос работник Андрюха. «Куда?» — Анатолий скривился. «Где нас ждут?» «Нигде», — согласился Иваныч. «Только и здесь долго не протянем». Он помолчал, раскуривая самокрутку. «Вы что ж, не видите разве? Оно...» Иваныч покрутил пальцем в воздухе. «Не просто меняется». «Хреново меняется, етить», — вставил Кулик. «Не в том дело, что хреново, а в том, что тайга и все в ней, как бы это сказать...» Иваныч задумался, подыскивая нужные слова, выдохнул струю горького дыма. Наконец произнес негромко, будто нехотя. «Оно срастается». Анатолий хмыкнул. «Что срастается?» «Все. Деревья, кусты, трава. Все, что растет. Но не только». Пожилой работник глубоко затянулся. Самокрутка затрещала, осыпая искры. «Зверье, да и скот наш. Одно дело, что они переродились. Но кажется мне, что это не все. Что-то с ними еще происходит. Тайга их будто высасывает, что ли». Анатолий поскреб затылки. «Ты, Иваныч, конечно, человек мудрый. Здесь родился, охотился всю жизнь. У тебя глаз, дай бог. Но что это такое? Срастается, высасывает. Я не понимаю». «Не прикидывайся», — проворчал работник. «У тебя глаза тоже не слепые. И умом бог не обидел. Все ты видишь и все понимаешь». Анатолий тоже закурил. «Ну, может, так оно и есть. Одно я не пойму. Чума вроде закончилась, а всякая дрянь продолжается. И не то, что конца не видно, а хуже с каждым днем. Отчего бы тут всему срастаться?» Кулик без причины в тайгу не попёрся бы ни за что. Он и по причине-то отправился с большой неохотой. По соседству с хутором обитал охотник по кличке Гнутый. Плечи у него были одно выше другого, и позвоночник слегка искривлен, оттого такое прозвище. А как его звали на самом деле, никто и не спрашивал. Впрочем, несмотря на кривизну тела, был он мужик крепкий и выносливый. Гнутый не первый год жил в зимовье в нескольких километрах от хутора. Был он не здешний, но давно стал своим. Анатолий как-то обмолвился, что Гнутый, похоже, бывший зэк. В чуму исправительные колонии, которых кругом густо натыкано еще со сталинских времен, вымерли. Зэков было гораздо больше, чем охранников, их и выжило больше. Говорят, с вертухаями, которые не разлетелись желтой пылью, они такое творили, лучше не знать. Потом разбрелись кто куда. Многие подались в город, дескать, там поживиться есть чем. Но многие ли добрались, неизвестно. Доходили слухи, что по дороге мародерствовали почем зря. За это в них принялись палить из-за каждого дерева. Тогда Гнутый появился в зимове. Если он был из зэков, то явно не записной урк. Когда в первый раз пришел к хуторянам, поздоровался и присел на корточки у крыльца. Так и сидел молча, пока его не пригласили в дом обедать. Гнутый промышлял охотой. Может, и еще чем, неизвестно. Случалось, наведывались к нему контрабандисты. Но когда в эти края нагрянул председатель со своей лихой дружиной, Гнутый к ним не примкнул, хоть его и звали. Председатель, бывший агроном, потом сельский крутик, во время чумы заделался местным самозваным князьком и подмял под себя окрестные хутора. Для этого ему требовалась дружина. А для такой дружины бывшие зэки подходили за милую душу. но Гнутый отказался. Председательские его сперва уговаривали, потом стали грозить. Даже перестрелка как-то раз между ними случилась. Чем бы все закончилось, неизвестно, но как раз в ту пору появился здесь лихой парень по кличке Серый со своими спутниками. Вовремя появился. Во-первых, спас Анатолия и его младшего сына от диких байкеров. Во-вторых, приструнил председателя. Это уж вообще немыслимо, как ему такое удалось. Председатель не только перед ним кверху брюхом повалился, но еще и самый лучший грузовик отдал. И с тех пор больше хуторян не трогал. А про Серого вскоре многие прослышали и стали о нем рассказывать друг другу всякие немыслимые вещи. В прошлом месяце Гнутый нанес соседям визит. Помялся, покурил, а потом спросил Анатолия, не примет ли тот нового работника. Анатолий не раздумывал. Чего ж его не принять? Гнутый мужик дельный. Раньше на хутор не просился, вольным промысловиком ему было лучше. А вот теперь попросился. Отчего? Не загадка. В тайге жить стало не вмоготу. Это хуторяне отлично понимали. Гнутый с Анатолием ударили по рукам. Охотник обещал переселиться через неделю, но через неделю его не дождались. И через две, и через три. Анатолий забеспокоился. Гнутый слова на ветер не бросал. Не иначе что-то приключилось. Вчера за ужином Анатолий велел Кулику сходить в зимовье, глянуть, что там к чему. Чем дальше от хутора, тем сквернее становился Кулика на душе. Он брел по тайге тысячу раз хоженой и перехоженной за его жизнь, но почти не узнавал окружающего. И не просто не узнавал. Ну, например, как если бы попал в какие-нибудь джунгли. В джунглях он никогда не гулял, и сперва непременно растерялся бы. Но джунгли, если разобраться, та же тайга, только на другой манер. Здесь иначе. Было знакомое, родное, а стало... Кулик не мог подобрать нужных слов. И одно у него крутилось в голове, будто на тот свет попал. Впереди блеснул ручей. Значит, до зимовья рукой подать. Кулик зашагал вдоль неширокого русла. У воды стало идти легче, растительность тут почти не изменилась. Потом Кулик застыл на месте. Пожалуй, за миг до того, как расслышал звук. Чутье предупредило раньше о неладном. Звук раздался где-то рядом, впереди. Что это такое, Кулик не понял, потому что звук не узнал. Содержалось в нем нечто, отчего ноги сами собой просились на утек. И в то же время звук был слабый, почти жалобный. Кулик стряхнул с плеча карабин, снял оружие с предохранителя. Хоть на оружие, признаться, он давно перестал надеяться. Оружие на том свете не подмога. Где-то в близких зарослях снова простонало, будто здоровым куском железа процарапали по огромному стеклу. Кулик разного наслышался, но не такого. Очень скверный звук, и лучше бы стороной обойти то место, откуда он доносится. Но нельзя такие места обходить, нельзя оставлять за спиной неведомо что. Ты обойдешь от греха, а оно тебя сзади. Хуторянин, стараясь ступать неслышно, двинулся вперед. Неслышно ходить по тайге он раньше очень даже умел. Но это по той тайге, не по этой. Сапог вдруг зацепился за травяной жгут, который будто сам собой охватил голенище. Нога по инерции дернулась, жгут с треском разорвался. Кулик едва не упал, сделал несколько быстрых шагов, удерживая равновесие. Громко хряснул под ногой сухой сук, скрипнули ветки потревоженного кустарника. Кулик обмер и застыл на месте. И опять услышал скверный звук, теперь уже совсем близко, прямо перед собой. А, была не была. Все равно уже нашумел. Он еще немного пробрался вперед и раздвинул стволом карабина заросли перед собой. Несколько деревьев переплелись между собой и, кажется, постепенно срастались в единый гигантский причудливый куст. Стволы еще существовали каждый сам по себе, но кроны стали одним целым, а с перепуганных ветвей кое-где свисали зеленые живые сталактиты. У подножия невиданного куста что-то временами слабо шевелилось и подергивалось, раскачивая ветви, еще сохранившие самостоятельность. Кулик наблюдал с минуту. Потом услышал все тот же скрежещущий звук, раздавшийся из колыхания ветвей. Укрываясь за необъятными стволами деревьев, хуторянин приблизился еще на пару десятков шагов. И застыл. Отсюда уже было видно. Кулик никогда не видел тигра, только следы. А если бы увидел, здесь бы не стоял. Тот ездок по прозвищу Серый, что когда-то побывал на хуторе, говорил, что видел тигра вблизи. Может, врал. А может и нет, судя по тому, что про этого ездока теперь рассказывают. Но сейчас тигр увидел и Кулик. Он сразу догадался, что это тигр. Огромная темно-рыжая туша еще сохраняла кое-где следы черных поперечных полос. Там, где еще оставалась шерсть. а там, где ее сменила черная крупная чешуя, никаких полос не было. Между костяными пластинами пробивались ржеватые пучки, похожие на увядшую осеннюю траву. Тигр не очень походил на обычного тигра. Очертания вроде сохранились, но круглая голова без ушей время от времени раскалывалась от уха до уха невероятной пастью, усаженной несколькими рядами некрупных, но острых треугольных зубов. «Как у рыбы», — подумал Кулик. Когда пасть раскрывалась, возникал тот самый скрежещущий стон. Тигр лежал на боку, вяло перебирая лапами. Его плотно, словно сетью из толстенных канатов, опутали прущие из земли не то корни, не то побеги чудо-дерева. Они скрутили и смяли тигра, как детскую игрушку. Кулик заметил, что несколько древесных отростков, словно гигантские жало, впились в тигриную тушу. Или как хоботки невиданных комаров, высасывающих кровь. Тигр, должно быть, попал в эту западню давно, силы его были на исходе, он уже почти не сопротивлялся опутавшей его смерти. Кулик слышал про хищные деревья, хоть сам их никогда не видел, потому что они водились только в бывших городах и поселках, а в тайге их не было. Он знал, что деревья выплевывают в жертву струю ядовитой пены, от которой нет спасения, потом обхватывают когтистыми ветвями и высасывают кровь. Но то, что схватило тигра, не слишком походило на описание хищных деревьев. Оно, как и сам тигр, выглядело невиданным монстром, только растительным. Какой же силой и скоростью оно должно обладать, чтобы поймать тигра, которому, говорят, нет в зоне равных по мощи и быстроте? Впрочем, Кулик, присмотревшись, начал догадываться, как это случилось. К тому месту, где томился тигр, вели глубокие борозды в почве, из которых торчали обрывки таких же корней побегов, будто кто-то пытался выдрать их из земли. Гулял себе тигр спокойненько, кого ему побаиваться? И тут снизу полезло, схватило. Он, конечно, рванулся бежать. Потом, наверное, катался по земле, старался освободиться. Но не тут-то было. Тигр снова негромко взревел, принялся сучить лапами. Кулик попятился. Нечего здесь делать и смотреть не на что. Лучше бы такого вообще не видеть. Не тигра жалко, туда ему и дорога. Страшно за себя и остальных на хуторе. Вот Иваныч произносит смутные речи. Дескать, все срастается, тайга животину высасывает. Не очень понятно. А теперь убедись, Куличок, воочию. Вот как оно срастается и как высасывает. Хоть Иваныч, наверное, еще что-то имел в виду. Не просто схватило и сожрало. Но не до раздумий сейчас. Кулик только теперь заметил у подножия дерева что-то такое, похожее на огромный кокон из стеблей и побегов. Коконов было с полдюжины. И можно было разглядеть в полумраке торчащую из одного здоровенную когтистую лапу. Кулик сразу определил – медвежью. Хоть медведи давно стали на себя не похожи, как и прочие твари. Кроме разве лошадей. Хуторянин начал осторожно отступать, а когда дерево-монстр скрылось за гущей зелени, повернулся и почти побежал, насколько позволяло то, что под ногами. Нет, надо убираться из этих мест. Если тайга уже до тигров добралась, чего дожидаться? Вот вернется Кулик, все расскажет Анатолию и будет стоять на своем, хоть убей. А заупрямится хозяин хутора, ну тогда... Что ж тогда поделаешь? Тогда одному уходить. Лучше в город, там тайги нет. И в зимовье Гнутого не таскаться бы. Зачем? Может, Гнутого какие-нибудь такие деревья тоже? Того. Лишний риск только. Но Кулик понимал, что Гнутого проведать придется. Иначе Анатолий сильно осерчает. Не делается так на хуторах, чтобы свой человек пропал, и никто бы не почесался. Раньше к зимовье вела тропка. Ее Гнутый и протоптал. Но сейчас от нее и следа не осталось. Одна ненормальная трава сплошным ковром. Но теперь до того все изменилось, и, кажется, каждый день меняется, что недолго и заблудиться. А заблудиться здесь не приведи Боже. Когда посреди зеленого месива стали попадаться свежие и уже почерневшие пеньки, Гнутый деревья для хозяйства рубил, Кулик понял, что не заблудился. Зимовье близко. Через несколько минут Кулику открылась просторная поляна с кривобокой избушкой посередине, сараюшкой и срубом колодца у противоположного края. Кулик зажмурился от яркого света, заливавшего поляну. Древесная крыша над ней не нависала, и золотистые солнечные лучи вовсю разливались по открытому пространству. Погода-то оказывается хоть куда, самая июльская, и жара соответственная. Лоб сразу вспотел. Избушка хоть и неказиста, но сложена из лиственничных бревен, а потому, можно сказать, вечная. Твердая, как железо, пропитанная смолой лиственница, не гниет. В давние времена Кулик где-то слышал, что город Венеция, в Италии, что ли, стоит на сваях как раз из такой лиственницы. Веками свои под водой, а ни черта им не делается. Избушка тоже здесь давным-давно. Кто и когда строил, никто не помнит. В ней сколько поколений промысловиков-то борилось. Но гнутый, видать, последний. Кулик, прибавив шагу, двинулся к зимовью, на ходу выкликая хозяина. И вдруг замер и замолчал. С травой гнутый боролся до последнего, а потому вокруг избушки была голая земля, сквозь которую еще только пробивались перекрученные побеги. На влажной почве кулик заметил следы, много следов. Он взял карабин на изготовку, осторожно приблизился, присел на корточки. Отпечатки кирзачей гнутого просматривались отчетливо. Вокруг другие, необычные, будто от кроссовок. Людей в кроссовках здесь побывало несколько, с полдесятка, не меньше. Топтались они как-то беспорядочно. Пара следов вообще смазаны, будто их оставили, поскользнувшись. Но ни с того ни с сего здесь не поскользнешься. Опытный кулик догадывался, от чего могут быть такие следы. Если бы, например, боролись или дрались. На хуторах в кроссовках давно никто не ходил, в сапогах или армейских ботинках удобнее. Кто ж такие? Хуторянин выпрямился и стал медленно огибать избушку. Дверь была с противоположной стороны. Она оказалась распахнутой настежь. У крыльца в одну ступеньку следов тоже хватало. И чем больше всматривался в них кулик, тем тревожнее ему становилось. Поводя стволом карабина, он ступил на низкое крыльцо. Старая доска громко скрипнула. Хуторянин выпрямился и стал медленно огибать избушку. Дверь была с противоположной стороны. Она оказалась распахнутой настежь. У крыльца в одну ступеньку следов тоже хватало. И чем больше всматривался у них кулик, тем тревожнее ему становилось. Поводя стволом карабина, он ступил на низкое крыльцо. Старая доска громко скрипнула. Кулик вздрогнул. На неожиданный звук внутри избушки отозвалось приглушенное многоголосое гудение, а из дверного проема потянуло смрадом. Не хотелось кулику заходить внутрь. Ох, как не хотелось. Он уже знал, что там увидит. Но помедлив и повертев головой, нет ли кого поблизости, он все же вошел, пригибая голову под низкой притолкой. Сквозь маленькие оконца, затянутые полиэтиленовой пленкой, свет еле просачивался. После яркого солнца кулик почти ослеп, протер глаза, поморгал. Радужные круги под веками поблекли. И тогда он увидел. То увидел, что и ожидал. Справа чугунная печурка, слева стол и лавка вдоль него, а прямо топчан, на котором спал гнутый. Он и сейчас лежал на своем топчане, уронив на пол руку и ногу. Кисть руки купалась в обширной черной луже, растекшейся по неструганным доскам пола. Дышать в зимовье было нечем от трупной вони. Потревоженный рой мух, чье жужжание кулик заслышал еще снаружи, взвился и закружил под потолком. Под подошву кулику попало что-то твердое. Он наклонился. Автоматная гильза. Вокруг еще несколько. Хуторянин поднял голову, вгляделся. В стене, у которой стоял топчан, чернели дырки, пулевые отверстия. Пятясь, кулик выбрался на воздух, перевел дыхание, освобождаясь от жуткого смрада. Вот так дела. Кто же это его, сердешного? Какие-то пришлые. А какие, откуда? Здесь давно никаких пришлых не бывало. А если кто и появлялся, то со стороны автотрассы, а не с тайги. Но от трассы мимо хутора не пройдешь, хуторя не заметили бы. С противоположной стороны некому являться. Там до самой реки, километров 30, никто никогда не жил, одна колючая проволока. До чумы стояли погранзаставы, к реке никого близко не пускали, запретная зона. А когда чума началась, ходить к реке стало некому и незачем. Чего в такую даль таскаться, рыбы можно и поближе наловить, в горных речках. Никто и не таскался, ни туда, ни оттуда. Хотя... Был ведь случай года два назад. Как-то наезжал председатель со своими дружинниками, требовал продовольствия и орал, что он всех от врагов спасет. Дескать, на днях с того берега реки переправились к нам узкоглазые соседи, хунхузы, мать их так. Завоевать хотели, но он, председатель, тех хунхузов перехватил и перебил к чертям собачьим. Так что гоните хуторские дань защитничкам. Председателю сперва поверили, потому что соседи из-за реки всегда побаивались. Когда-то давным-давно на речном просторе с ними даже маленькая война приключилась. Их же тьма тьмущая. Как попёрли, погранцов перерезали. Еще, наверное, много бы кого перерезали, если бы их из градов не накрыли. После градов у них всякая охота отпала. Но те дела уже почти забылись. И остров тот вместе с другими соседями отдали безо всякой резни. Но они перед чумой стали наползать полчищами, как муравьи. Торговали на рынках, работали там, где наши не желали. И оседали, женились на местных. Женился на местной, а родился у них все равно раскосый. Но уже и гражданство, и прописка. Регистрация, то есть. Оглянуться не успели, а их уже чуть не больше, чем нас. Перед самой чумой Кулик от людей слышал, что государство какой-то договор подписало, чтоб, значит, они, соседи заречные, у нас природные ресурсы осваивали. Сотнями тысяч, чтоб приезжали, селились, бурили, копали, лес валили. Кулик, ясно море, мужик не сильно грамотный, но даже он был в курсе. Оттуда, где они сотнями тысяч поселились, их никто никогда и никакими силами выковырять уже не мог. Многие это поняли и всерьез напугались. Дескать, продали нас с потрохами. Лет через 5-10 здесь другая страна будет. И бес его знает, чем бы все закончилось, если бы не чума. Как она случилась, стало не до освоений. Она и за рекой территорию прихватила. Так что у них там тоже зона образовалась. И с тех пор из-за реки никто не совался, если не считать хунхузов, которых председатель побил. С хунхузами, правда, потом вышла незадача. Охотники нашли в тайге захоронение. Председательские глубоко закапывать поленились. Так хунхузы эти, разбойники по-ихнему, на хунхузов как-то не сильно походили. Бабы среди них обнаружились, и даже ребятишки. Председатель их, должно быть, пострелял просто, чтоб не совались. А старое словечко по-новому прижилось. С тех пор заречных соседей так хунхузами стали называть. Всех поголовно, хоть никто их и не видел больше. Кулик покряхтел, переминаясь с ноги на ногу, потом опять принялся за следы. Человек 6 здесь побывало, в кроссовках. Помнится, охотники говорили, что побитые председателем хунхуза вроде тоже были в кроссовках. Самая у них ходовая обувь. И эти в кроссовках. И если хорошо смотреть, понятно, откуда пришли и куда ушли. От реки явились, туда же и убыли. В тайге сейчас следы не больно проследишь, но попробовать можно. Кулик отправился туда, куда уводили следы кроссовок. Сказать по правде, сильного беспокойства он не испытывал. Хунхузы или кто там еще побывали здесь недели 2-3 назад. Зачем приходили, черт их знает. Если бы хотели напасть на хутор, давно бы напали. Хотя 6 не такая большая сила, чересчур не разгуляешься. Жалко, конечно, гнутого, и ухо надо держать востро, могут вернуться. Но, похоже, убрались давно. Кулик протопал с километра и все же нашел прогалину, на которой остались следы пришельцев. Это окончательно убедило его, что люди в кроссовках ушли к реке. Он утер с лба пот. Пора отдохнуть, перекусить. Надо еще вернуться к зимовью и похоронить гнутого. Не бросать же так, хоть противно это дело, ничего не скажешь. Хуторянин присел на поваленный ствол, взгромоздил на колени рюкзак, прислушался. Нет, все спокойно. Он нашарил в рюкзаке объемистый сверток с едой, потащил его наружу. Поблизости громко хрустнула ветка. В гнетущей тишине леса этот звук показался Кулику похожим на выстрел. Хуторянина будто ветром сдуло с его насеста, рюкзак и сверток с провизией покатились по земле. Кулик, сжимая в руке карабин, затаился за поваленным стволом, выждал минуту-другую, а потом выглянул. Новый хруст и треск раздались теперь ближе. Кулик опять юркнул за бревно. Ясно уже стало, что прямо к этому месту кто-то пробирается. И не один человек. Кулик лихорадочно соображал. Есть еще возможность удрать незамеченным. Ходить тихо, как настоящие таежники, чужаки не умеют. Смотреть внимательно, наверное, тоже. Или не хотят тихо ходить, потому что не побаиваются. Получается, что случай с гнутым не просто случай. Пришли какие-то напакостили и ушли, что в зоне не редкость. Кулик с самого начала хотел в это верить, но не мог. Выходят, чужаки — это реальность, опасная реальность, и никуда от этого не денешься. Может, конечно, это какие-то совсем другие чужаки. А откуда другим-то взяться? Так или иначе, а нельзя бегать, ничего толком не разузнав. Эх, етить! А когда разузнаешь, можно уже и не убежать, поздно станет. Кулик не побежал. Он, прихватив оброненный рюкзак, метнулся от бревна в кусты и затаился там. Шум приближался и нарастал. Ясно было, что идет большой отряд, много больше десятка. Кулик напряженно всматривался в заросли, выжидая и стараясь пореже дышать. И он дождался. Среди ветвей сначала замелькали смутные силуэты, потом они прорисовались отчетливее, и, наконец, тех, кто появился рядом с поваленным деревом, стало можно рассмотреть. Мужчины среднего возраста и помоложе, в серых матерчатых куртках с воротниками-стойками, как у Френчи, или вовсе без воротников. Кто-то в чем-то полувоенном цвета хаки. На головах кепки. Под кепками смуглые, скуластые лица с глазами-щелочками, по-азиатски бесстрастные, почти каменные. За спинами брезентовые вещмешки. Из-за плеч топорщатся стволы калашей. Отряд, человек 20 с лишним, двигался без поспешности и особых предосторожностей. Спокойно так себе шли, никуда не опаздывали, никого не опасались. Кулик не удивился. Он изначально почти не сомневался, что это хунхузы, больше некому. Это, ясно, море не те прежние, которые угробили Гнутова. Тех и было-то всего. А этих, мать честная, откуда столько? А главное, куда? Кулик, которому сейчас больше всего хотелось самому срастись с подлеском, прикинул направление, которого придерживался отряд. Если они так и пойдут, не сворачивая, хутор Анатолия останется в стороне. Вот соседский хутор, где верховодила тетка Катерина, у них по самому курсу. А чуть дальше форт, гнездо председателя с компанией. Дождавшись, когда звуки, производимые отрядом, окончательно смолкнут в отдалении, Кулик скользнул сквозь заросли и понесся в обратный путь, и никакая ненормальная трава ему стала не помеха. Гнутого он хоронить не будет, не до него теперь. Домой надо быстрее. Лучше всего через гнилую пать. Через нее Кулик давным-давно не ходил, потому что там изредка объявлялась хищная грязь. Но сейчас и она его не сильно пугала.